и Екатерина II. Я вышла замуж, когда мне было 14 лет, а ему было 16, но он был очень ребячлив. Девочка идет навстречу мальчику в золотом камзоле. Она смотрит на него испуганными глазами, а он вдруг показывает ей язык и хохочет. Девочка и мальчик открывают бал, они танцуют минуэт, а потом его увозили. Огромная фигура Орлова на лошади, карета с опущенными шторами, окруженная гвардейцами. До сих пор это снится ей по ночам. Екатерина расхаживает по кабинету. Я не хотела его смерти, как не хотела раздела несчастной Польши, но ты должен понять, мой сын, когда я восприняла престол, флот был в упущении. Армия в расстройстве, 17 миллионов государственного долга и 200 тысяч крестьян находились в открытом бунте, но главное бедствие было — шатание в умах, ибо на русской земле находились целых три государя. Я люблю эту страну. Я обожаю ее язык, я преклоняюсь перед физическими чертами русских, их статью, их лицами. Я считаю русскую армию лучшей в мире. Я всем сердцем приняла религию этой страны. Я ходила пешком на богомолье в Ростов. Я ненавижу в себе все немецкое. Даже своему единственному брату я запретила навещать меня в России. И я сказала, в России и так много немцев. И сказала чистосердечно, потому что давно не чувствую себя немкой. Но я по-прежнему оставалась немкой, захвативший трон, пока эти два императора существовали. Два лакомых кусочка для всякого рода авантюристов. По камере разгуливает тщедушный молодой человек. Ходит тюремщик с едой. Молодой человек глядит на еду и лает. Один император, Иоанн Антонович, свергнутый в младенчестве императрицей Елизаветой, уже 20 лет сидел в Шлиссельбурге, а другой свергнутый император — мой муж Петр Федорович. — Не изволь беспокоиться, матушка, волю твою исполним, — усмехается Алексей Орлов. Дворец в ропше. В спальне Алексей Орлов играет в карты с императором. Вокруг сидят гвардейские офицеры. Я знала, что в ропше собралось много гвардейцев. Князь Борятинский, Потемкин, Энгельгард, актер Волков. Но я не знала, зачем они там. И до сих пор не знаю, что там произошло. Просто 6 июля прискакал князь Борятинский. Борятинский вбегает в кабинет императрицы. Бухнулся в ноги, ползая по полу, пьяно со слезами кричит: «Беда, государыня!» Он был совсем пьян. Борятинский, ползая по полу, выкрикивает, обливаясь пьяными слезами: «Невиновный, матушка! Нервен он был! Игра у нас была! Нервен он был! Лакея грыз! Потом на Алешку Орлова набросился! Все отписал тебе, Алешка, как есть! Все отписал! Смилуйся, матушка!» И Борятинский сует Екатерине скомканную бумагу. Екатерина подошла к столу и вынула из шкатулки мятый пожелтевший листок. «Сохраняю эту нечистую бумагу с кривыми каракулями, всю дышащую безумством и бешенством. Надеюсь, когда ты прочтешь ее, мой сын, она станет оправданием твоей матери». Который раз она перечитывает страшный листок. «Матушка, милосердная государыня! Как мне изъяснить и описать, что случилось? Поверь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину? Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. Да и как нам задумать поднять руки на государя, но свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором Борятинским. Не успели мы разнять, а его уж не стало. Сами не помнили, что делали. Все до единого виноваты. Достойны казни. Прости или прикажи скорее кончить. Свет не мил. Прогневали тебя и погубили души свои навек. Я не могла их наказать. Они были тогда сильны, — она почти кричит, — я не могла их наказать! Она стоит в черном платье, окруженная сенаторами. Я была в непритворном соболезновании и слезах о столь скорой смерти императора, ибо всегда имела непамятозлобивое сердце. Никита Иванович Панин и сенат просили меня не предаваться горю и не присутствовать на погребении, чтобы не подорвать здоровье, столь нужное тогда отечеству. И мне пришлось повиноваться приказу сената. К сожалению, сразу после погребения начались неосновательные толки, каковые родили потом злодея Пугачева, объявившего себя усопшим императором. И вновь Екатерина положила перо, расхаживает по кабинету. «Помни, сын мой, правителю нужна решительность, чтобы свершать, что должно, и что порой так не хочешь свершать. Решительность — вот главное качество счастливого человека. Нерешительны только несчастные и слабоумные».